Глава 30. «Да, голубка моя», — сказал я, — «ты можешь заказать еще бокал, если Эмили Пост ничего не имеет против мартини за ланчем, и если у тебя не закружится голова. Сегодня ты должна быть трезвой, как стеклышко». Я провел с Гвин достаточно времени, чтобы знать. После третьего-четвертого бокала ее милые глазки имели склонность вылезать из орбит, затягиваясь туманной поволокой. И что еще хуже, она начинала сквернословить. Я предпочитал, чтобы Гвин оставалась непорочна, как ангел, о чем так прямо ей и сказал. Сидя в угловой кабинке ресторана у Фрисби, мы уплетали икру шеда с салатом из авокадо. «Ничего у меня не закружится», — надулась Гвин. «Девушкам моего круга это не к лицу. Моя голова всегда остается ясной. Но зачем это тебе? Опять изводить меня расспросами про ту жуткую ночь? Ту дрянную пятницу, которую мне никогда не забыть? Прямо из постели в полицейский участок? Говорю тебе, я и не думала, что когда-нибудь доживу до такого». «Я тоже не думал», — горячо поддакнул я. «Нет, не про ту ужасную ночь. Во всяком случае, твои воспоминания я тревожить не стану». Здесь я отвлекся, попросив официанта принести еще мартини и, чтобы не создавать неловкости, порцию бурбона для меня. «Мне было сложно решиться», — объяснил я, — «и вот почему. Речь пойдет о предметах, которые должны остаться в тайне. Все это строго конфиденциально. С другой стороны, мне отчаянно нужен твой совет. Я примерно представляю себе твое мнение о Хестер Ливси, но...» «Тебе не кажется, что она не так проста? Чуточку лукавит». Гвин фыркнула. Я уже говорил ей, что с фырканьем лучше завязывать. «Эта девица и лукавит? Вот бы не сказала. А что, она водит тебя за нос?» «То-то и оно», — сокрушенным тоном признал я. «Не могу понять, зачем ей это. Может, она и вправду меня дурачит? Ничего не понимаю». «Дурачит, не сомневайся. Что она натворила?» Я помедлил, уставил серьезный взгляд в эти милые голубые глазки. «Только между нами, Гвин, очень тебя прошу». «Заметана». «Я советовался с мистером Вульфом, и он разрешил спросить у тебя». «Не томи, Бога ради, рассказывай уже». «Что ж, полагаю, сегодня утром Хестер Ливси призналась мне, будто знает, кто убил Уолда Мура, и знает уже довольно давно». Ломтик авокадо на вилке у Гвин замер на полпути ко рту. «Она знает? Так и сказала?» «Ну да». «Быть того не может». «Это ее собственные слова». «Господи Иисусе». Вилка с авокадо медленно опустилась, цокнула о тарелку и упокоилась там. «Меня не удивляет, что ты поражена, дорогая», — сочувственно произнес я. «Я и сам поразился. Она как раз начала говорить, когда встрял Хофф и погнался за мной. Я ездил обсудить это с мистером Вульфом. Мы оба в растерянности, потому что плохо понимаем, что она за человек. Он решил, что мне стоит проконсультироваться с кем-нибудь, кто хорошо разбирается в людях, кому можно верить и кто все знает про Ливси. Конечно, я сразу подумал о тебе. Ну, способна она нагло врать в лицо человеку или как?» Официант принес напитки. Гвин посмотрела на мартини так, будто столкнулась с неожиданным препятствием, но затем подняла бокал и осушила в два глотка. «Способна или нет?» — настаивал я. «Ни в коем случае». Гвин воспользовалась салфеткой. «Боже! Какое возмутительное бесстыдство! Она не сказала, кто убийца?» «Нет. Может, и сказала бы. Да вмешался Хофф. Тебе не кажется? А что она сказала? Нейлора тоже он убил. Что-то в этом смысле. Она не говорила, откуда ей это известно. Нет, но еще скажет, наверное. Вот об этом я и хотел спросить. По-твоему, как с ней обходиться? Если только она в своем уме, у нее должны быть... Я опаздываю, — объявила Гвин и отодвинула блюдо, перевернув при этом солонку. — У меня всего час, и мне нужно забрать... — Ничего тебе не нужно, — твердо возразил я. — А вот мне нужна твоя помощь. Нужен совет, который только ты способна дать. Я поглядел на часы. — У тебя еще 10 минут свободного времени. Расскажи про Хестер Ливси. Она способна сболтнуть такое, просто чтобы поквитаться с кем-то? Что она за человек? Самодовольная сучка, которая всюду сует свой нос. Все 10 минут я продолжал свои расспросы, но так и не выведал других полезных сведений ни о Хестер Ливси, ни о ком-либо или о чем-либо другом. Гвин просто не могла сосредоточиться. Ей не терпелось вернуться на работу.